Всего было перечислено 14 таких «это», а самое последнее из них, выделенное крупным шрифтом, гласило: «Это киевлянин. В его генах неумолчное эхо древнеславянской государственности». Я видел, как многие люди, стоя у этой листовки, расклеенной по всему Киеву, недоуменно пожимали плечами, и сам думал: ему-то это зачем? Постоянно призывая к профессионализму, Лобановский, видимо, откликнувшись на чью-то просьбу и дав согласие баллотироваться, вдруг занялся явно не своим делом. Но даже его огромная популярность не помогла. Политическая борьба футбольного тренера в избирательной кампании 89 закончилась его явным поражением. «За» проголосовали примерно 85 тысяч киевлян, «против» — более 1 200 000. Если бы те, кто отдал ему свои голоса, решили собраться вместе, то они даже не заполнили бы до отказа трибуны республиканского стадиона. Во время встреч с читателями мне часто задают один и тот же вопрос: «Как вы относитесь к Лобановскому?» Думаю, эта книга в определенной степени служит ответом на него. Впрочем, перед широкой аудиторией не станешь ведь подробно ее пересказывать. И я обычно отвечаю довольно коротко, с симпатией. Поверьте, это искренне. Если Лобановский и ошибался больше некоторых, то лишь потому, что сделал больше других в своем профессиональном деле, в котором его смело можно считать подвижником. Правда, как утверждают мудрые, и подвижничество бывает разным. Читая сентябрьский номер журнала «Знамя» за 1988 год, выписал из «Охоты» Владимира Тендрякова: «Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного. А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий. Его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки. До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания – бессмыслица. Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты – нет. На такое можно решиться не от хорошей жизни, да и не от большого ума. Не мной первым сказано: несчастна та страна, которая нуждается в героях. Я твердо убежден в том, что не вина, а беда Лобановского, человека бесспорно очень талантливого и одаренного, в том, что он, израсходовав много сил и здоровья, нервной энергии и интеллектуальных ресурсов, так и не стал великим тренером. Хотя именно так нарекали его иные журналисты в пору преуспевания киевского «Динамо». Давно известно, что нет подлинного величия там, где нет доброты, справедливости и правды. А с этим у Васильича бывали нередкие перебои, перерастающие порой в дефицит. Все познается в сравнении. Разница – они и мы. Особенно стало чувствительной, когда из нашей страны тоже пошел футбольный экспорт. В 1989 году в профессиональных клубах Англии, Франции, Италии, Австрии, Испании, Швеции и Финляндии играли 15 советских футболистов. Между прочим, журналисты на Западе недоумевали, почему советских игроков приобретают за сравнительно небольшие суммы и платят им очень небольшую зарплату. Ведь в чисто техническом отношении и по другим футбольным качествам иные наши футболисты не уступали западным звездам, за которых профессиональные клубы заплатили миллионы. Да и заработки заморских профи были гораздо выше тех, которые имели первые советские профессионалы. Но, похоже, переоценка ценностей не за горами. Свидетельством тому стал переход Александра Заварова в «Ювентус». По контракту, как сообщала печать, «Ювентус» за 3 года выступлений киевлянина в итальянском клубе в порядке компенсации должен был выплатить 5 миллионов долларов, по 2 миллиона киевскому «Динамо» и Национальному олимпийскому комитету СССР, 1 миллион в бюджет государства. Эта сумма, указанная в контракте с «Ювентусом», впервые была близка к европейским меркам. Правда, наша печать скромно умолчала о том, что по этому же контракту знаменитая итальянская фирма «Фиат», главный спонсор «Ювентуса», выполнила по спецзаказу и уже передала футбольному клубу «Динамо» роскошный, оборудованный по последнему слову техники, автобус для команды, а также микроавтобус на 10 мест типа РАФ и фешенебельную легковую автомашину. В одном из интервью газете «Советский спорт» начальник управления внешнеэкономических связей Госкомспорта СССР словно бы вскользь упомянул, что обсуждение этого контракта проходило при активном участии Лобановского. Другие же газеты вообще об этом умолчали. А зря. Деятельное участие тренера в этих переговорах тоже пример профессионализма. Иначе говоря, когда в дело включился не просто какой-то чиновник от спорта, а компетентный специалист Лобановский, тонко знающий европейскую футбольную конъюнктуру и, пожалуй, истинную цену наших звезд, вот тогда мы не отдали свое богатство по дешевке. На Западе иные журналисты иногда называют Лобановского «Горбачевым советского футбола», имея в виду то, что в этом виде спорта он может считаться одним из инициаторов перестройки. Правда, начал он ее в своем клубе значительно раньше других. И дело не только в том, что в 70-е годы он, тогда еще вместе с Олегом Базилевичем, впервые показал, как советский клуб может побеждать своих знаменитых профессиональных соперников на самом высоком европейском уровне. И даже, видимо, не в том, что в 80-е годы, возглавляя сборную СССР, он способствовал возрождению утраченного на десятилетия престижа нашего футбола на мировой арене. Тогда в чем же его особая роль? Пожалуй, в решении Лобановского взять на себя нелегкое бремя лидера в борьбе за профессиональный статус советского футбола и в том, что он блестяще с этой ролью справился. Но так или иначе сделан серьезный шаг, и Лобановский в ведущей шеренге первопроходцев. Коллегам есть чему у него поучиться, что перенять. Легендам о том, что к нему трудно подступиться, видимо, недолго оставалось жить. В конце 80-х годов в Киеве Я не раз беседовал с собратьями по Перу или тренерами по футболу из Италии, Англии, ФРГ, Испании, Франции и других стран. Приведу фрагмент одного такого разговора и, надеюсь, будет понятно, зачем. С в ту пору 42-летним Франко Томати мы познакомились на республиканском стадионе. Он жил и работал в Генуе, где популярная «Газетта делло спорт» имеет свой корреспондентский пункт.